Глава пятая. Сделка. Справившись с изумлением, Лив сообразил, что за свою жизнь Жасмин обчистила карманы множества серых стражей, которые были обречены на гибель в лесу безмолвия. Он сам видел кучу золотых и серебряных монет у нее в гнезде, но не заметил, чтобы она взяла их с собой. Девочка никогда не говорила о деньгах, ведь для нее они были просто памятью о доме. Несколько монет отскочили и упали на землю. Барда проворно подобрал их, а Жасмин даже не взглянула. Она смотрела на Тома и видела жадный блеск в его глазах. Можно ничего не смыслить в торговле, зато разбираться в людях. «Нравится?» — Жасмин протянула Тому горсть золотых монет. «Еще как, юная мисс!» — придя в себя, воскликнул он. «Хотите обменять их на лошадей?» Лицо Тома выражало страдание. Жажда наживы боролась в нем со страхом. Наконец он принял решение. «Я не могу продать лошадей!» В его голосе звучала досада. «Я уже пообещал их другим покупателям. Но у меня есть кое-что получше. Идите за мной!» Вслед за хозяином друзья подошли к низкому сараю на краю поляны. Он распахнул дверь и пригласил их войти. В темном углу стояли, медленно пережевывая траву, три существа очень странного вида. Размером они не уступали лошади, но отличались очень длинной шеей, маленькой головой и обвисшими мягкими ушами. А самое главное, у них было только три ноги. Передние более мощные и две задние потоньше. Окрас не отличался благородством. Черные, коричневые и белые пятна по всему телу, как будто кто-то случайно облил их краской. Вместо копыт на мохнатых ногах были два толстых пальца. «Это еще что такое?» — изумился Барда. «Мои пятнушки», — ответил Том. «И очень неплохие экземпляры. Коняги, что надо, уж можете мне поверить. Как раз то, что вам нужно». Барда, Лив и Жасмин неуверенно переглянулись. «Конечно, ехать лучше, чем идти, но эти пятнушки. Уж очень странный у них вид. Их зовут Нудл, Занзи и Пип», — сообщил Том. Он ласково похлопал каждую по широкому крупу. Они продолжали равнодушно пережевывать сено. «Что ж, кажется, эти ваши пятнушки довольно добродушные», — помолчав, сказал Барда. «А бегают они быстро?» «Быстро ли они бегают?» — воскликнул Том, воздев руки и выпучив глаза. «Да они скачут быстрее ветра!» «И к тому же очень выносливые, гораздо выносливее лошади!» «А уж какие ласковые! Это всем известно. Почти ничего не едят и обожают тяжелую работу. В наших краях только о пятнушках все и мечтают. Только их трудно раздобыть. Очень трудно». «Сколько вы за них хотите?» — перебил его Лив. «Как насчет 21 монеты за троих?» — предложил он, потирая руки. «А как насчет 15?» — проворчал Барда. 15? — завопил Том. «За этих превосходных животных, которые мне дороже родных детей? Вы хотите ограбить бедного Тома, пустить его по миру?» Жасмин с участием посмотрел на него. Но на лице Барды не дрогнул ни один мускул. 15! — непреклонно повторил он. 18! — обреченно сказал Том. «С седлами и уздечками в придачу!» Барда посмотрел на Лифа и Жасмин. Те энергично закивали в ответ. «Ну ладно», — согласился он. И так сделка состоялась. Том принес седла и уздечки и помог друзьям навьючить пятнушек дорожными сумками. Когда он выводил животных из сарая, Лиф увидел, что передвигаются они очень странно. Сначала выбрасывают вперед переднюю ногу, а потом, забавно вскидывая зад, придвигают одновременно две задних. Том открыл калитку, и все вышли в поле. Увидев лошадей, Лив вдруг почувствовал сожаление. Заслушавшись Тома, он совсем о них забыл. Как было бы здорово ускакать на этих грациозных животных, а не на неуклюжих пятнушках. «Ну ничего», — успокоил он себя, похлопывая Нудл по пятнистому крупу. «Мы к ним привыкнем. Когда-нибудь мы их даже полюбим, я уверен». Тогда он еще не знал, что им предстоит горько пожалеть об этой сделке. Том вывел пятнушек к дороге и помог друзьям забраться в седло. Жасмин выбрала себе Занзи, Лив взял Нудл, а Барда — Пипа, хотя большой разницы между ними все равно не было. Седла пристегивались очень близко к шее животных, потому что там у них самое узкое место, вся поклажа крепилась сзади. Было довольно удобно. Но все-таки Лиф испытывал легкое беспокойство, потому что сидел слишком высоко и совершенно не знал, что делать с поводьями. Главное, не показывать вида, что боишься. Хотя, может быть, все это вообще не слишком удачная затея. Очутившись на просторе, пятнушки радостно зафыркали и явно были не прочь хорошенько поразмяться. — Держите поводья крепче. Поначалу они могут быть слишком резвыми, — предупредил Том. — Если надо, чтобы они шли вперед, скажите «но». Если надо остановиться, тпру. Кричите погромче, они туговаты на ухо. Будете делать привал, не забудьте их стреножить, чтобы они не разбрелись. Вот, кажется, и все. Лиф, Жасмин и Барда кивнули. — И еще, — тихо добавил Том, разглядывая свои ногти, — я вас не спрашиваю, куда вы направляетесь. Мне это ни к чему. В наше время чем меньше знаешь, тем лучше. Просто хочу дать вам один совет. Это прекрасный совет. Лучше бы вам к нему прислушаться. Примерно через полчаса у вас на пути будет развилка. Заклинаю вас. Сворачивайте налево. Как бы ни было сильное искушение повернуть направо. Ну, счастливого пути. Он звонко шлепнул Нудл. Но! Пятнышко охотно двинулось вперед. Пип и Занзи тронулись вслед за ней. Кри каркнул и полетел за друзьями. «Не забывайте держать поводья покрепче!» — крикнул на прощание Том. «И сворачивайте только налево!» Лиф и рад был бы помахать рукой в ответ, но не решался отпустить поводья. Нудл стремительно набирала скорость, резво скидывая свои три ноги. Ее мягкие длинные уши развивались на ветру. Лиф никогда не видел моря, потому что еще до его рождения повелитель теней запретил жителям Тила приближаться к побережью. Однако ему пришло в голову, что скакать на пятнушке, наверное, чем-то сродни плаванию на лодке в шторм. Это занятие поглощало все его внимание. Минут через 10 пятнушки немного угомонились и перешли на умеренный галоп. Теперь Нудл напоминала Лифу уже не лодку, застигнутую бурей, а скорее деревянную лошадку, которая была у него в детстве. «Ведь я неплохо справляюсь», — гордо подумал он. «Оказывается, это не так уж сложно. То-то удивились бы мои друзья, если бы сейчас меня увидели». Дорога была достаточно широкой, и друзья могли ехать в ряд. Жасмин задумчиво молчала. Филли дремал у нее за пазухой. Кри, убедившись, что друзьям ничто не угрожает, кружил высоко в небе и ловил насекомых. Лиф и Барда беседовали. «Мы продвигаемся достаточно быстро», — удовлетворенно произнес Барда. «Эти пятнушки и в самом деле отличные скакуны. Странно, что мы ничего не слышали о них раньше». «Том же сказал, что их трудно достать», — ответил Лиф. «Люди в этих краях, наверное, берегут их для себя и не продают чужестранцам». К тому же в Тиле вообще почти ничего не известно о том, что творится в провинции. Некоторое время они ехали в молчании. Потом Жасмин вдруг сказала: «Этот город крыс. Мы ведь ничего не знаем про него, да? Мы знаем, что он расположен в излучине реки Широкой, обнесен высокой стеной и давно заброшен», — ответил Барда. «Многие видели его издалека, но мне не доводилось говорить ни с кем, кто заходил бы в этот город. Может, никто оттуда не выходил живым?» — мрачно заметила Жасмин. «Об этом вы не подумали?»